Глава 20. Воссоединение. Дурная кровь, ограничивавшая перспективы Миран в КНДР, стала для нее большим преимуществом после пересечения границы. Южнокорейские родственные связи оказались очень ценными, в отличие от других беженцев, которым приходилось самостоятельно начинать новую жизнь в незнакомом мире, у Миран была родня, готовая принять ее. Несмотря на модернизированный быт, жизнь в Южной Корее по-прежнему во многом определяется конфуцианскими традициями. Отец Миран, как единственный сын своих родителей, считался продолжателем рода, а после смерти эта роль перешла к его детям. В 98 году, когда Миран и ее родные пересекли Туманган, они первым делом позвонили из Китая в муниципалитет города Сосана, провинция Южный Чунчхон, где родился Тхэу. Многие жители этого населенного пункта давно переехали в более крупные города, а большая часть его территории оказалась под водой при постройке водохранилища. Но для корейца дом — это место рождения отца, вне зависимости от того, живет ли там до сих пор кто-нибудь из родных. В муниципалитете знали адреса двух младших сестер Тхэу, проживающих недалеко от Сеула, и предложили передать им сообщение. Решили, что текст письма должен составить 23-летний брат Миран, который был хоть и младшим в семье, зато единственным мужчиной. Он сочинил послание в официальном тоне. «Я обращаюсь к вам как единственный сын вашего брата, чтобы сообщить о том, что он скончался в прошлом году в округе Кенсон, провинции Северный Хамгён». К письму прилагался адрес и телефон дома в Яньцзи, маленьком приграничном городе, где временно остановилась семья Миран. Через несколько недель позвонила одна из сестер отца. Она отнеслась к посланию с недоверием, ведь Корейская война закончилась почти полвека назад, и за все это время не было ни одного телефонного звонка, ни одного письма или хотя бы слухов о том, что Тхэу выжил. В 1961 году, через 8 лет после окончания войны, Министерство обороны Республики Корея признало его погибшим в военных действиях 53-го. Семья считала, что он умер бездетным в возрасте 21 года. Его имя, наряду с именами убитых солдат, было высечено на мемориальной плите на национальном кладбище. Откуда теткам было знать, что новоявленные родственники не лгут, не пытаются вытянуть из них деньги? Когда они позвонили, трубку взяла сестра Миран. Девушка рассказала то немногое, что знала, кое-какие факты из фамильной хроники, дни рождения и прозвища членов семьи. Южнокорейские тетки предложили сделать тест ДНК. Миран, ее сестра и брат согласились. Воссоединение семьи произошло через 2 недели. Обе тетушки приехали в Китай вместе с другими родственниками. Всего их было 10 человек. Как только они взглянули на детей Тхэу, то сразу поняли, что проводить тест ДНК излишне. «Мы не могли насмотреться друг на друга. Форма затылков, рук, манера ходить и говорить — во всем этом чувствовалось поразительное сходство между нами», — рассказывала Миран. «Отцовские сестры думали, что их род прервался, поскольку папа был единственным сыном», — вспоминает брат Миран. «Когда тетки приехали в Китай, я посмотрел на них и весь затрясся. Они женщины, но так похожи на отца». Дороги назад для Мирана и ее родных не было. Мать хотела вернуться в Чхонжин к оставшимся там двум дочерям и внукам. Но власти Северной Кореи могли узнать о том, что семья общалась с родственниками из враждебной страны, находясь в Китае. А это само по себе считалось тяжким преступлением и каралось смертью. Миран и ее родным оставался только один путь — в Южную Корею. Тетушки отправились в южнокорейское консульство в Шиньяне, чтобы узнать, можно ли привезти в Сеул северокорейских родственников. Казалось бы, власти должны были пойти навстречу вдове и детям ветерана Корейской войны, столько лет проведшего в плену. Но консул отклонил их просьбу. Ким Дэ Джун, будущий лауреат Нобелевской премии мира, занял пост президента в феврале 1998 года и начал проводить в жизнь политику солнечного тепла, направленную на снятие напряженности в отношениях с КНДР. Отношения Южной Кореи с Китаем также считались непростыми. Власти боялись, что приезд в страну семьи Миран повлечет за собой нежелательные дипломатические последствия. К счастью, родственники располагали достаточными средствами для того, чтобы взять дело в свои руки. Сестры владели небольшой гостиницей, а один из их сыновей — баней в пригороде Сеула. Он сновал между Южной Кореей и Китаем, пытаясь раздобыть для новой родни приличные поддельные документы. Паспорт для Миран Он достал у кузины, которая была примерно одного с ней возраста. Фотографию вырезали и заменили. Мать Миран воспользовалась паспортом одной из тетушек, который та потеряла. Конечно, это было незаконно, и впоследствии двоюродный брат Миран даже отсидел месяц в тюрьме за подделку документов. Но цели удалось достичь. В январе 99 года вдова и дети Тхэу прибыли в Южную Корею. Так как у Миран была здесь семья, ее не воспринимали как совершенно чужую. Она была северянкой в достаточной степени, чтобы вызывать у южан интерес, но при этом не настолько, чтобы внушать какие-либо опасения. Ее рост — 160 сантиметров. По северокорейским меркам считался большим, а по здешним — вполне приличным. У нее были высокие скулы и римский профиль, поразивший Чон Сана, когда тот впервые увидел ее возле кинотеатра. Для южнокорейских мужчин Миран обладала таинственной притягательностью северянки. Внешность, семейные связи, уравновешенный характер и природный ум выделяли ее из толпы. Девушка быстро получила возможность продолжить обучение в вузе. Она умела хорошо говорить, поэтому часто давала интервью о северокорейской системе образования. Прямо перед тем, как ей исполнилось 30, Миран познакомили с высоким молодым человеком, чья широкая улыбка и глаза за стеклами круглых очков излучали теплоту. У него была хорошая работа на оборонном предприятии, с одобрением обеих семей они поженились. В конце 2004 года у Миран родился сын. Его первый день рождения отметили в корейском стиле, пригласив на обед почти сотню друзей и родных. Большой зал на втором этаже ресторана в восточной части Сеула украсили голубыми и белыми воздушными шариками. Счастливые родители и ребенок надели традиционную одежду — ханбок. В своем наряде из блестящего шелка цвета слоновой кости с красными и черными вышитыми лентами по вороту Миран казалась радостной и величавой, настоящей хозяйкой вечера. Ей удалось получить то, о чем мечтают многие корейские женщины. У нее был красивый муж, она родила сына и в скорости собиралась получить диплом о высшем образовании. По одежде и манерам Миран невозможно было отличить от южной кореянки. Она избавилась от гортанного говора, характерного для эмигрантов из КНДР. Они с мужем купили квартиру в Сувоне, городе-спутнике Сеула, где проживали успешные молодые семьи, которые пока не могли себе позволить дом за миллион долларов в самой столице. Квартира располагалась в жилом комплексе, представлявшем собой настоящий лес одинаковых высотных домов, различавшихся лишь номерами на стенах. Место показалось мне вполне приличным. Здания были новыми и чистыми, приятного кремового цвета. Сквозь панорамное окно в большую гостиную квартиры на втором этаже лился солнечный свет. Жилище оказалось просторным, с отдельной детской комнатой, рабочим кабинетом, оснащенным компьютером Samsung, и кухней открытой планировки, полной современной бытовой техники. Когда я пришла навестить Миран, она готовила обед, а ее пухлощёкий сынишка, уже научившийся ходить, смотрел в большой комнате мультики. Если бы он родился в Северной Корее, я бы кормила его рисовым отваром, в лучшем случае слегка подслащённым, — сказала Миран. Мы поговорили о том, какой оборот приняла ее жизнь. Молодая мама разрывалась между учебой и заботой о семье. Родственники мужа ожидали, что она будет сидеть дома, как подобает корейской жене. Детский сад обходился дорого, а совмещать уход за ребенком с подготовкой дипломной работы было очень трудно. Миран ходила на аэробику, стараясь сбросить вес после родов. От стресса у нее часто шелушилась кожа. В общем, она столкнулась с проблемами, которые знакомы многим работающим матерям. Однако в глубине души Миран была все той же бедной северокорейской девушкой с плохим сонбуном, в чьих жилах течет дурная кровь. Ее личность сложилась под влиянием государственной пропаганды, а разочаровавшись в официальной идеологии, она долгие годы боялась пострадать за собственные убеждения. Ей пришлось стать чёрствой, чтобы проходить мимо мертвых тел, не замедляя шага. Она научилась доедать обед до последнего зернышка кукурузы или риса, не думая о своих маленьких учениках, умирающих от голода. Теперь ее мучили угрызения совести. Вина и стыд — типичные чувства северокорейских эмигрантов. Многие беженцы из КНДР ненавидят себя за то, что им пришлось сделать ради спасения собственной жизни. В случае Миран эта вина не была абстрактной. Спустя 2 с лишним года после нашего знакомства она, наконец, рассказала мне, что случилось с ее сестрами, оставшимися в КНДР. Летом 99-го года, примерно через полгода после того, как Миран прибыла в Южную Корею, служба госбезопасности почти одновременно арестовала обеих женщин, забрав их прямо из дома. Михи, старшая сестра, красавица, которая вышла замуж за военного и в голодные годы щедро делилась с родственниками едой, и Мисук, совершенно ничем не провинились перед государством. Они были верны своим родителям, своим мужьям и детям, верны Ким Чен Иру. Их забрали среди ночи. Как в кошмарном сне, который часто снился Миран, с той лишь разницей, что дети остались с отцами, получившими приказ подать на развод. По-видимому, сестер отправили в исправительный лагерь, причем надолго. Если учесть, что в 99-м году ситуация с продовольствием по-прежнему была ужасной, то, скорее всего, сестры умерли. Их судьба тяжким бременем легла на остальных членов семьи, омрачая самые радостные моменты. Даже несмотря на то, что Миран родила здорового малыша, а ее брат Сок Чу поступил в австралийский университет, семья не могла обрести полного счастья. Это казалось несправедливым, ведь беженцы, прибывшие в Южную Корею несколькими годами позже, посылали деньги родственникам, оставшимся в КНДР, которые уже могли не опасаться репрессий и жить лучше, чем большинство сограждан. Может быть, с сестрами Миран обошлись особенно жестоко, потому что их родные эмигрировали в числе первых, а также из-за того, что они были низкого происхождения. Мать Миран, женщина с остальной волей, проявившая такую предприимчивость в голодные времена, заметно сдала, оказавшись в Южной Корее. Ей тогда было всего 62 года, но здоровье и самообладание оставили ее. Женщина позвала шамана-предсказателя, который заявил ей, что дочери живы, но от этого она стала еще беспокойнее. Мать Миран обратилась к религии. Еще девочкой в докоммунистические времена она ходила в Чхонжинскую церковь и теперь вновь открыла для себя прежнюю веру. Она постоянно молилась, прося прощения за то, что предала своих дочерей. Миран не верила в Бога, а значит, ей труднее было найти утешение. Мучаясь угрызениями совести, она не могла спокойно спать, постоянно думала о сестрах, хотя напряженный распорядок ее жизни вовсе не располагал к раздумьям. Садясь за руль своего Hyundai, она чувствовала, что за это заплатили несчастные Михи и Мисук. Думала она и о друге, который остался в КНДР. Миран считала, что именно благодаря ему она смогла преодолеть преграды, которые ставило перед ней ее происхождение, и обрести уверенность в себе как женщина и как педагог. При ней Чон Сан никогда не критиковал северокорейское правительство, но он учил ее думать своей головой, сохраняя ясность и независимость мышления. Когда мы встречались с Миран, она часто упоминала своего бывшего парня. Мне казалось, ей приятно поговорить о первой любви, о чем она не могла рассказать ни матери, ни тем более мужу. Вспоминая, как Чон Сан впервые увидел ее в кинотеатре, или о том, как они гуляли в темноте ночи напролет, она захлебывалась, как восторженная школьница, секретничающая с подружками. «Вы только представьте себе! 3 года, прежде чем взяться за руки! 6 лет до первого поцелуя! Да и поцелуем это можно было назвать с натяжкой. Он просто коснулся моей щеки». Я в шутку заметила, что только безответная или несостоявшаяся, как в данном случае, любовь, может длиться вечно. Казалось, будто Миран скучает не столько по своему бывшему парню, сколько по той молоденькой наивной девушке, которой была когда-то. Я спросила у нее, знает ли она, что стало с Чон Саном после ее эмиграции. «Наверное, он уже женат», — почти прошептала она, пожимая плечами с показным равнодушием. Она говорила, будто ни о чем не жалеет, ведь она любит своего мужа, кроме как о том, что ей пришлось покинуть Северную Корею, не попрощавшись с Чон Саном. Она вспоминала тот последний день в Чхонжине, когда увидела его на улице, если это был действительно он, но не решилась подойти, чтобы не рисковать. «Знаете, у нас с ним существовала какая-то особая связь. Мне почему-то кажется, что однажды мы еще встретимся», — сказала Миран в середине октября 2005 года, вскоре после первого дня рождения сына. А 3 недели спустя она позвонила мне. Даже по телефону прекрасно ощущалось ее радостное волнение. «Он здесь!» — объявила она. Через неделю мы встретились в Сеуле, в кафетерии Starbucks в нескольких кварталах от моего офиса. По рассказам Мирана Чонсани, я представляла себе красивого, статного мужчину, но вместо великана передо мной оказался худощавый молодой человек в джинсах и очках. И все же в нем было что-то особенное. Белоснежные зубы, как у кинозвезды, выдающиеся скулы и ноздри в разлет, придающие его внешности экзотический татарский колорит. Он показался мне немного похожим на Рудольфа Нуриева. Когда наш капучино был готов, Чон Сан вскочил с места, чтобы забрать чашки со стойки. Он двигался очень живо. Судя по всему, ему было вполне комфортно. Миранже явно нервничала. Навстречу она надела короткую джинсовую юбку и накрасилась ярче, чем обычно. Я собралась было заметить, что Чон Сан держится очень уверенно для человека, совсем недавно прибывшего из страны, где нет ни одной кофейни. Но оказалось, он живет в Южной Корее почти год. От агента национальной безопасности, который допрашивал его по прибытии, Чон Сан узнал о замужестве Миран и решил, что для них обоих будет лучше, если он не станет пытаться с ней встретиться. Дело было вовсе не в охлаждении прежних чувств. Ее отъезд ошеломил его гораздо больше, чем она могла себе представить. Чон Сан впал в отчаяние, его самооценка пошатнулась. Ситуация казалась ему абсурдной. Почему они так долго таились друг от друга? Как глупо получилось. Оба мечтали эмигрировать, но молчали. К тому же молодой человек чувствовал себя трусом из-за того, что не бежал раньше. Девушка не только покинула его, но еще и оказалась более отважной, чем он. Это не могло не уязвить его самолюбие. «Я полагал, будто во всем опережая ее, но был неправ», — признался Чон Сан. Миран тут же возразила, попытавшись его успокоить. «У меня, конечно, имелись кое-какие сомнения, и правительству я не доверяла. Зато он гораздо больше меня знал об окружающем мире». Она улыбнулась, и Чон Сан продолжил свой рассказ. После отъезда Миран он с головой погрузился в работу, и в конце концов ему предложили постоянное место в исследовательском институте с перспективой скорого вступления в трудовую партию. Родители и другие родственники были очень довольны. Для гражданина КНДР такая карьера считалась пределом мечтаний. Жизнь Чон Сана в Пхеньяне складывалась вполне удачно. Он снимал теплое жилье и не испытывал недостатка в еде. Но остепеняться ему не хотелось. Он не встречался с девушками из университета, на которых можно было бы удачно жениться. Не ходил на дополнительные лекции, что могло бы повысить его шансы на вступление в партию. Каждый вечер после работы молодой человек приходил домой и плотно задергивал шторы, чтобы смотреть южнокорейское телевидение. В 2001 году Чон Сан попросил разрешения уйти из института. Начальнику и коллегам он сказал, что его родители нездоровы, и он, как старший сын, должен позаботиться о них. Это казалось вполне уважительной причиной для увольнения. На самом же деле он хотел вернуться в Чхонжин, где за его деятельностью наблюдали бы менее пристально и где он был бы гораздо ближе к китайской границе. Чон Сан подрабатывал то здесь, то там, некоторое время служил в доме престарелых, неподалеку от места ночных прогулок с Миран. Не желая транжирить деньги, он, как правило, проводил вечера дома с родителями. Приходилось терпеть неодобрительное молчание отца, который разочаровался в сыне, когда-то подававшим столь большие надежды. Несмотря на решимость Чон Сана и детально проработанный план действий, у него все сложилось не так гладко, как у Миран. 3 года он копил деньги на бегство из страны. Будучи человеком педантичным, он тщательно взвешивал последствия каждого своего слова или шага, тщательно планировал каждую деталь, вплоть до того, что следует надеть в день побега. В итоге он выбрал дорогую рубашку с рисунком, которую прислал ему дядя из Японии. Для Чхонжина она была слишком яркой, но для Китая казалась подходящей. В ней он не будет похож на других бродяг из Северной Кореи. Чон Сан сложил в пакет свои лучшие японские брюки и рюкзак. Переход границы наметили на июнь, когда река была полноводной. Выбрали один из наиболее глубоких участков, который охранялся хуже других. Проводник взял с собой пустые пластиковые бутылки, чтобы использовать их вместо спасательных кругов. Чон Сан и еще одна беженка, 40-летняя женщина, переходившая границу вместе с ним, разделись до белья, стыдливо отвернувшись друг от друга, хотя вокруг было темно, как в могиле. Боясь намочить одежду, Чон Сан завернул ее в полиэтиленовые пакеты. Вода доходила ему до подбородка, а течение оказалось сильнее, чем он думал. Женщину волны накрыли с головой, плавать она не умела. Чон Сан крепко держал ее за руку и упорно двигался вперед. Внезапно его босые ноги почувствовали под собой песчаное дно, и он в промокшем насквозь белье выбрался на берег. За ним выбралась и женщина. Они были в Китае. Чон-сан взглянул назад, на противоположный берег реки, и увидел зубчатые силуэты северокорейских гор на фоне неба, тронутого первыми проблесками зари. Его кольнула тоска, но раздумывать было некогда. Он надел вещи, которые промокли, несмотря на полиэтилен, и пошел за проводником прочь от реки, в горы. Через некоторое время корейский берег совсем скрылся из вида. Чон-сан никогда не предполагал, что в июне может быть так холодно. Мокрые ботинки хлюпали и натирали мозоли на ногах. Когда путники, наконец, добрались до деревни, где рассчитывали отдохнуть и поесть, оказалось, что несколькими днями ранее каких-то корейцев поймали здесь на воровстве, и теперь местные жители враждебно настроены по отношению к беженцам. Пришлось быстро ретироваться, пока кто-нибудь не вызвал полицию. Женщина предложила сразу отправиться к конечному пункту ее маршрута, в деревню, где ее ждал китайский муж. По пути она рассказала Чон-сану свою историю. Она прожила с этим мужчиной уже несколько лет, у них был годовалый ребенок. 7 месяцев назад ее арестовали и отправили в КНДР, в исправительный лагерь. Теперь она очень хотела побыстрее вновь увидеться с мужем и сыном. Женщина заверила Чон-сана, что муж разрешит ему остаться у них на время, пока он не будет готов двигаться дальше. Но и этот план не сработал. Как только они добрались до места назначения, китайский крестьянин начал колотить женщину, а на Чон-сана бросился с мотыгой, яростно крича. Видимо, решил, что жена привела любовника. Одинокий и потерянный, Чон-сан брел по сельской дороге. Наконец он встретил велорикшу и сел в тележку, повторяя единственное китайское слово, которое узнал от проводника. «Рынок». Доехав до маленького базарчика, Чон-сан увидел женщину, продающую кимчхи. Он подумал, что она должно быть кореянка, и спросил, не знает ли она кого-нибудь, кто мог бы дать ему работу. Женщина бросила взгляд на его очки и нарядную японскую рубашку. «Не похоже, парень, чтобы ты когда-нибудь занимался тяжелым трудом», — недоверчиво сказала она. Но Чон-сан заверил ее, что способен на все, и она, поддавшись уговорам, познакомила его с бизнесменом, корейцем по национальности, у которого была кирпичная фабрика. Тот предложил новоприбывшему эмигранту работу. Целыми днями Чон-сан таскал тяжелые подносы с кирпичами, которые были такими горячими, что ему опаляло брови, если он слишком низко наклонялся. По ночам в общежитии для рабочих он делал записи в специально купленной тетради. Он завел дневник впервые. В Северной Корее было слишком опасно поверять свои сокровенные размышления бумаге. Чон-сан писал о своей учебе в университете, сочинял стихи. После одуряющей тяжелой работы на фабрике дневник помогал ему привести мысли в порядок и вспомнить о причинах, побудивших его эмигрировать из КНДР. Чон-сан проработал на кирпичной фабрике 2 месяца, копя деньги для достижения своей цели, то есть для бегства в Южную Корею. После этого он отправился на автобусе в Циндао, где работало много южнокорейских бизнесменов и имелось консульство Республики Корея. Южнокорейские дип-представительства в Китае хорошо охраняются, и таким, как Чон-сан, туда не пробраться. Но он надеялся, что сможет заговорить зубы охранникам, если оденется подобающим образом. Потратив оставшиеся деньги на покупку костюма и новых очков, он уверенно приблизился к зданию, прошагал мимо охраны, зашел в лифт и нажал кнопку 7-го этажа, где располагалось консульство. Но кнопки 7-го и 8-го этажей в лифте включались только при помощи особого ключа. Выйдя на 6-м, Чон-сан заметил еще одного охранника и нырнул обратно в лифт. В конце концов, он выскочил на 9-м этаже и бросился вниз по лестнице. Выбегая из здания, он слышал, как охранники громко переговаривались по рации. К счастью, ему удалось унести ноги, и его не арестовали. У Чон-сана больше не было ни денег, ни идей. Он уже начал задумываться о том, чтобы вернуться в Северную Корею, и, наверное, сделал бы это, если бы не открыл для себя интернет. Несмотря на то, что Чон-сан был одним из лучших студентов одного из лучших вузов КНДР, он ни разу в жизни не пользовался всемирной паутиной. В университете имелись современные компьютеры на базе IBM совместимых процессоров Pentium 4, подключенные к внутренней северокорейской сети. Закрытой системе, доступной только ученым, для просмотра различных статей и энциклопедий, которые государство закупало и подвергало цензуре. Однако в отношении интернета КНДР была черной дырой, одной из немногих стран в мире, остающейся в офлайне. В Чхонжинском компьютерном клубе дети могли играть в игры, но не более того. Чон-сан слышал о существовании глобальной сети, и, попав в Китай, очень ею заинтересовался. Он даже смутно предполагал, что она поможет ему решить его проблему. Но как добраться до интернета? Чон Сан побродил немного по автовокзалу в Цэндао, прислушиваясь, не говорит ли кто-нибудь по-корейски, и, наконец, подошел к какому-то молодому человеку. Тот оказался южнокорейским студентом, приехавшим в Китай по обмену. «Нет проблем. Я научу тебя пользоваться интернетом. Это очень легко», — сказал парень Чон Сану и повел его в интернет-кафе. Всемирная паутина оказалась для молодого ученого из КНДР подлинным откровением. С каждым щелчком мыши перед ним открывался целый мир. Впервые он почувствовал, что все-таки правильно поступил, сбежав в Китай. Он был выпускником одного из лучших университетов своей страны и одним из наиболее компьютерно грамотных северных корейцев, но об интернете знал не больше, чем ребенок. Он напечатал в строке южнокорейской поисковой системы слова «права человека в КНДР» и «беженцы из Северной Кореи». Следующие несколько недель Чон Сан допоздна засиживался в кафе, ел лапшу быстрого приготовления и читал. Он узнал о том, с какими проблемами сталкиваются другие северокорейские иммигранты и какие существуют способы их решения, что срабатывает, а что нет. Он штудировал южнокорейские законы, касающиеся северных корейцев, разбирался в дипломатических тонкостях, которые препятствовали приему беженцев в посольстве и консульствах, находящихся на территории КНР. Он изучал карту Китая, расписание поездов и самолетов и думал, как же ему пробраться в Хангук. И вот в один прекрасный день он прочел о священнике из Инчхона, который с большим сочувствием описывал, как беженцы попадают в Сеул через Монголию. При помощи студента Чон Сан завел себе электронную почту и, горя от нетерпения, отправил пастору сообщение. «Я нахожусь в Цэндао. Можете ли вы помочь мне перебраться в Южную Корею?» Чон Сан пошел по тому же пути, что и Ким Хюк. Этой дорогой уже воспользовались сотни беженцев, поэтому места перехода границы и дома, где можно спрятаться, были хорошо известны и нанесены на карты. Для путешествия Чон Сану требовалось 2500 долларов, которые перевели ему родственники из Японии. Он доехал на поезде до Эрэнхота, пересек пустынный участок границы и оказался в Монголии, где его передали в южнокорейское посольство. Он прибыл в Южную Корею в октябре 2004-го, после чего начались допросы в органах госбезопасности. Когда наступила его очередь спрашивать, не первым, но одним из первых был вопрос о Миран. Чон Сан точно знал, что она находится в Южной Корее. Еще в Цэндао он искал информацию о ней в интернете и прочел интервью, которое она давала. Служба госбезопасности следила за судьбой северокорейских беженцев, и Чон Сан был уверен, что у них есть сведения о Миран. Чиновник не спешил отвечать. Согласно правилам, беженцам ничего не сообщали друг о друге из опасения, что кто-то из них может оказаться северокорейским шпионом. «Мы не можем предоставить вам информацию об этой девушке, если вы не являетесь близкими родственниками. Сожалею». «Но она моя невеста, моя первая любовь», — взмолился Чон Сан. Чиновник был тронут и согласился узнать что-нибудь о Миран. На следующий день он сообщил Чон Сану, что может дать ему номер ее телефона, но счел своим долгом предупредить. Она вышла замуж. Это известие потрясло Чон Сана. Позже он понял, как нелепо и самонадеянно было предполагать, будто она до сих пор одна, сидит и ждет его. Ей ведь к тому моменту уже перевалило за 30. Они не поддерживали никакой связи более 6 лет. «Но тогда мне почему-то и в голову не приходило, что она может быть замужем», — признался Чон Сан. Он старался успокоить себя, вспоминая стихи венгерского поэта XIX века Шандора Петефи, который мысленно повторял при переходе через Туманган. «Любовь и свобода — вот все, что мне надо. Любовь ценой смерти я, да быть готов. За вольность я пожертвую, тобой любовь». Перевод Мартынова. Эти стихи Чон Сан прочел и выучил наизусть много лет назад, еще в Пхеньяне. Любовь к Миран никогда не была для него на первом месте. В свое время он пожертвовал ею, чтобы остаться в Пхеньяне. И в Южную Корею он приехал не ради нее, а только ради свободы. На протяжении последующих месяцев Чон Сан прошел через все, через что проходили другие беженцы. После программы адаптации он нашел жилье, купил мобильный телефон и принялся бродить по улицам и рынкам, поражаясь яркости и многообразию окружающей жизни. У него было мало друзей, и он иногда жалел о том, что не знает, как найти Миран. Узнав о замужестве любимой девушки, он сказал сотруднику органов госбезопасности, что ему не нужен номер ее телефона. «Лучше не встречаться с ней, она ведь замужем», — убеждал себя Чон Сан. Однажды вечером он пришел в гости к товарищу, с которым познакомился в Ханавоне. Это были дружеские посиделки беженцев, которые иногда встречались и вместе пили пиво. Среди гостей оказался задумчивый молодой человек. Чон Сан сразу же узнал в нем братишку Миран, которого в свое время задабривал конфетами. Сок Чу тогда был еще совсем мальчишкой и теперь не вычислил кавалера своей сестры. В тот вечер они разговорились, а потом продолжали общаться на последующих встречах. Через некоторое время у молодого человека возникли подозрения. «Откуда ты знаешь столько обо мне и моей семье?» — спросил он, и тут же, прежде чем собеседник успел ответить, хлопнул себя по коленке. «А, да ты ведь тот самый парень, который подкатывал когда-то к моей сестре!» Через неделю Чон Сан мерил шагами дорожку перед одинаковыми высотными многоквартирными домами. Они с Миран договорились встретиться на станции метро в восточной части Сеула. Когда Сок Чу узнал Чон Сана, у того фактически не осталось выбора. Прятаться дальше было неудобно. Пришлось звонить бывшей девушке. Как только она поняла, кто говорит, он услышал в ее голосе негодование. «Почему же ты не позвонил мне раньше? Мы бы помогли тебе!» Чон Сан вдруг ощутил нелепость ситуации. Он прожил в Южной Корее почти год и все это время чувствовал себя одиноким и потерянным. А ведь у него в этой стране был старый друг, человек, который хорошо его знает, понимает, кто он и откуда приехал. Чон Сан считал себя оскорбленным мужчиной, которого девушка бросила без предупреждения. Но в конце концов сам начал оправдываться. Стоя возле метро, он снова и снова проверял время по своему мобильному телефону. Никто из тех, кого он знал, не носил наручных часов. Он уже думал, что сел не на ту ветку или ждет не у того выхода. Чон Сан до сих пор путался в линиях метро, расходящихся из непрерывно расширяющегося делового центра Сеула. Каждая последующая станция была больше предыдущей, с бесконечными переходами, выложенными плиткой, и с многочисленными выходами, неотличимыми друг от друга. Та станция, возле которой Чон Сан стоял, располагалась в новом спальном районе, где, как сказала Миран, жила ее мать. Чон Сан рассматривал людей, идущих по тротуару, пытаясь разглядеть, не направляется ли кто-нибудь к нему. Стоял ясный день, какие иногда выдаются, в коротком промежутке между дождливым летом и зимой. Было много прохожих, в основном женщин. Южнокорейские мужчины в будни находятся на работе, а их жены после появления детей чаще всего становятся домохозяйками. Чон Сан смотрел на горожанок в облегающих джинсах. Дамы болтали по мобильным телефонам, с которых свисали маленькие мягкие игрушки. Некоторые везли перед собой прогулочные коляски сложной конструкции, стоившие, наверное, не меньше велосипеда. В Северной Корее мало у кого были коляски. Детей, которые еще не способны ходить, женщины привязывали к спине длинными полосками ткани. Чон Сан думал о том, похожи ли Миран на этих избалованных молодых мамаш. В какой-то момент он даже испугался. Вдруг она пройдет мимо, а он ее не узнает. И тут он услышал, как кто-то окликает его по имени, и, подскочив на месте, обернулся. «Долго ждал?» — спросила Миран, опуская стекло своей машины. Чон Сан все еще был подвержен влиянию голливудских образов. Он долгие годы представлял себе воссоединение с возлюбленной и до сих пор не выбросил из головы сцену трогательной встречи на затянутой туманом железнодорожной платформе. Ему рисовались разные картины, но ни в одной из них не фигурировал автомобиль, тем более автомобиль, за рулем которого сидела бы Миран. Она остановилась на полосе для автобусов и наклонилась, чтобы открыть Чон Сану дверь, торопливо говоря что-то о своем опоздании, о пробках, о возникших трудностях с парковкой. Миран, не отрываясь, смотрела на дорогу, а Чон Сан на нее. Ее черты не изменились. Как он мог подумать, будто не узнает свою бывшую девушку? Хотя, пожалуй, она не была такой же сияющей, как раньше. Или воображение влюбленного преувеличивало ее красоту в годы разлуки. Было заметно, что Миран недавно родила ребенка. Несмотря на макияж, у нее на подбородке виднелось несколько прыщиков. Чон Сан заметил, что она превращается в зрелую замужнюю женщину. Миран была в юбке абрикосового цвета с оборками и просторной блузке с коротким рукавом. Одежда казалась такой же навороченной, как и жизнь хозяйки, которую давно покинули девичья наивность и простота. Чон-сан прервал молчание. «Ты так спокойна?» «Нет-нет, на самом деле я жутко нервничаю», — ответила Миран. Они поехали в тихий ресторанчик на окраине. Разговор начался с вежливых расспросов о семье, но здесь любая реплика могла причинить собеседнику боль. Чон-сан не рискнул спросить о сестрах Миран. Он слышал, что их забрали. А она не упоминала о его родителях, которых ему, скорее всего, не суждено было вновь увидеть. Разговор быстро перешел на обсуждение внезапного отъезда Миран. Чон-сан почувствовал, что начинает злиться. «Ты могла бы хоть как-то сообщить мне», — сказал он. Она возразила, что первоначально не собиралась эмигрировать в Южную Корею. Все могло ограничиться поездкой в Китай для встречи с родственниками. Чон-сан не вполне поверил ей, но, услышав это, все-таки испытал некоторое облегчение. Миран узнала, что в октябре 98-го, перед ее отъездом, его не было в Чхонжине, а значит, она не могла видеть его на улице. Ей просто показалось. «Если ты собирался в Южную Корею, тогда почему не приехал раньше?» — спросила она. Чон-сан не знал, что ответить. Миран расплакалась, и смысл ее упрека был совершенно очевиден. Она замужем, у нее есть ребенок. Уже слишком поздно. Шли месяцы, и радость воссоединения постепенно стиралась. Когда мы разговаривали, часто чувствовалось раздражение, которое бывшие влюбленные испытывают друг к другу. Чон-сан брезгливо жаловался, что Миран уже не так красива, как раньше. Она обещала познакомить его с кем-нибудь из подруг, но так и не сделала этого. Общались они в основном по электронной почте или смс-ками. Современные средства связи уничтожили магию, существовавшую в отношениях между парнем и девушкой, когда им приходилось бороться с тяжелыми условиями жизни в КНДР. Видимо, чувства бывают крепче, если их выражают в рукописных посланиях, на дефицитных клочках бумаги, которые доставляют на медленных поездах, то и дело останавливающихся из-за нехватки топлива. «Теперь я в любой момент могу позвонить ему по телефону или написать сообщение. Но мне не слишком-то хочется это делать», — признавалась Миран. «Я уже даже не понимаю, почему он столько лет притягивал меня». Перемены в социальном статусе бывших влюбленных тоже не способствовали прогрессу в их отношениях. В КНДР у Чон-сана было более высокое положение в обществе. Деньги, японские свитера, столичное образование. А теперь он стал беженцем без средств и связей. Его северокорейский диплом здесь не котировался. Его знания о науке и технике безнадежно устарели. Пока у него не было шансов сделать карьеру, и ему приходилось довольствоваться лишь случайной работой, например, доставкой блюд на мотоцикле. Во время одной из поездок его сбило такси. Поднявшись и обнаружив, что ни он сам, ни мотоцикл не пострадали, Чон-сан уехал с места происшествия. Когда он вернулся в ресторан и рассказал о том, что с ним случилось, его босс громко расхохотался. Если бы неудачливый курьер лучше разбирался в здешней жизни, он мог бы получить с таксиста деньги. Чон-сан не придал этому эпизоду большого значения. Он не позволял себе обижаться на подколы со стороны южных корейцев. В глубине души он всегда верил в собственные силы. Он не был склонен предаваться жалости к себе и никогда не высказывал сожаления о том, что покинул КНДР, переживая только из-за того, что вряд ли когда-нибудь сможет снова увидеть родителей. Чон-сан получал невероятное удовольствие от мельчайших примет свободы в окружающей его новой жизни. Носил джинсы, которых не мог носить в Северной Корее, и длинную стрижку. «Я всегда мечтал отрастить волосы до плеч и решил, что нужно сделать это до того, как мне исполнится 40, иначе я буду выглядеть полным неудачником», — говорил он мне. Чон-сан взахлёб читал. Еще в Северной Корее он по возможности старался заниматься гуманитарным самообразованием, а теперь восполнял пробелы в знаниях. Я часто приносила ему книги. Наибольшее впечатление на него произвел перевод «Антиутопии» 1984. Его поразило то, насколько точно Джордж Оруэлл сумел изобразить северокорейский вариант тоталитаризма. Однажды в январе 2010-го мы встретились, чтобы пообедать в огромном торгово-развлекательном комплексе в южной части Сеула. Было воскресенье перед Восточным Новым годом, и кругом суетились люди. Мы пробирались через толпу в поисках спокойного места для беседы, пока в конце концов не присели в суши-баре. Пока мы забирали наш заказ, Чон-сан рассказал мне, что пошел учиться на фармацевта. Для него это была оптимальная возможность быстро получить новую профессию. Во время каникул он подрабатывал монтажом вентиляционных систем на стройках в пригородах. Такое занятие могло показаться странным для человека с его образованием и наклонностями, и он сам признавал это. Я подумала, что к моменту нашей следующей встречи он весьма вероятно будет заниматься уже чем-то другим. Северокорейским беженцам обычно трудно устроиться на новом месте. Людям, сбежавшим из тоталитарной страны, нелегко жить в свободном мире. Им приходится заново искать себя там, где перед ними открывается бесчисленное множество возможностей. Даже тем из нас, кто привык самостоятельно делать выбор, иной раз трудно бывает решить, где жить, чем заниматься или даже что надеть. Ну а тех, за кого всю жизнь все решало государство, необходимость выбирать, буквально парализует. Беженцев также мучает неопределенность их ситуации. Многие, если не большинство из них, хотят вернуться в КНДР. Эти люди бежали из страны, будучи уверенными, что режим Ким Чен Ира вот-вот падет, и они уже через несколько лет смогут вернуться в свободную Северную Корею. Такое предположение оказалось вполне обоснованным. В середине 90-х, после смерти Ким Ир Сена и распада Советского Союза, в политической среде утвердилось мнение, что конец неминуем. Те, кто посещал Пхеньян и фотографировал там огромные статуи марширующих солдат и пропагандистские плакаты, поражались тому, что все это дожило до 21 века. «Спешите видеть, пока не поздно», — гласил рекламный слоган турагентства, предлагающего путевки в КНДР. Для всего остального мира живучесть северокорейского режима — любопытный казус, в то время как для самих северных корейцев, даже для тех, кому удалось бежать, это трагедия. У Чон Сана нет никакой надежды вновь встретиться со своими родителями, если только система не успеет развалиться до их смерти. Им обоим уже под 70. Если бы такое случилось, он хотел бы вернуться в Северную Корею и сделать что-нибудь для возрождения страны. Миран в 2007 году, после появления второго ребенка, дочери, продолжала получать высшее педагогическое образование, надеясь внести свой вклад в реформирование северокорейской школьной системы, когда страна станет открытой. Что до ее сестер, то она прекрасно понимает, если они еще не умерли, то у них может быть лишь одна надежда — дотянуть до окончательного краха режима и освобождения политзаключенных. А пока остается только ждать.